Мои концерты. Зеленая кофта. А летом я просила милостыню. Я побиралась, не протягивая руку, а ходила по незнакомым дворам, становилась где-нибудь у сарая. Там обычно бегали дети и сновали старухи. И начинала петь. Это были песни типа «На полянке возле школы», «По росистой луговой», «По берлинской мостовой». Танго я не пела, а утомленное солнце искренне ненавидела. Это был заезженный шлягер, каждый вечер эту пластинку заводили в Струковском саду. Под нее раненые из госпиталей тянулись на танцы, поселковые бабы у парка продавали букеты. В небесах догорали продолжительные закаты, утомленное солнце действительно опускалось за Волгу. И нам потом попадались на мостовой отдельные головки георгин, насаженные на проволоку. Я долго билась над вопросом: зачем на проволоку-то? А это они так приделывали отвалившиеся цветы. Так что утомленное солнце мне надоело до такой степени, что я его вставила в сценарий фильма о нашем с Юрой Нарштейном общем послевоенном детстве, фильма «Сказка сказок», который уже стал чем-то вроде постоянного репертуара ТВ на День Победы 9 мая. Затем я исполняла, как попугайчик, пластинку соседа майора. «Выпьем, ей-богу, еще, Бетси, нам грогу стакан, последний в дорогу, дурак тот, кто с нами не пьет». И, выходя на коду, завершала выступление за лихватским попури из оперетты «Сильва». «Красотки, красотки, красотки, кабаре, вы созданы лишь для развлечения. Не знают сомнений красотки из кафе, и им недостойны любви и мученья, красотки, красотки» и так далее. Там, правда, было «недоступны», но я с этим словом не справлялась. Стало быть, я пела свои песенки вроде малолетней Эдит Пиаф. А затем, когда репертуар кончался, а дети уже меня окружили, я, чтобы не терять слушателей, тут же сходу начинала рассказывать портрет Гоголя. Детей эта история просто потрясала. Я помню, что один раз мне принесли кусочек черного хлеба. А другой случай был такой, что какой-то мальчик подошел и, стесняясь, сказал мне, что его мама меня зовет. Я сначала испугалась, инстинкт говорил мне, что нельзя идти за незнакомыми в чужое парадное. Но все дети стали меня уговаривать. Их это тоже заинтересовало, и мы пошли. Там, наверху, на темной лестнице открылась дверь, и женщина, утирая лицо, протянула мне зеленую трикотажную кофту без пуговиц, вроде свитера. И я ее тут же надела. Все были рады и осматривали меня на темной лестнице в свете открытой двери как собственное удачное произведение. Больше, разумеется, я никогда в этот двор не заглядывала. Спиноза вроде бы говорил, что мы избегаем тех мест, где нам было плохо. Но иногда невозможно вынести и непомерное добро, сделанное тебе. Туда нет возврата. Кто-то сказал, что отплатить за великое благодеяние можно только неблагодарностью. Может быть, ты подозреваешь, что ничто не повторится, все будет хуже, и уйдет главное счастье жизни, воспоминание о добре. И те лица тебя уже не встретят, и зеленой кофты больше не будет. А так они с тобой. Это толпа голодных детей, это открытая дверь, протянутая рука — и невидимая чужая мама, которая плачет, стоя спиной к свету. Джойс называл такие вспышки памяти эпифании. Эти эпифании здесь, тут, сейчас.